Глава 14. Домой я не еду. Сворачиваю к Вике. Подруга выслушивает мой душераздирающий монолог и выносит заключение. Дура ты, Евсеева. Могла рассказать ему все про Алину, и он бы ее в бетон закатал. Но я промолчала. О самом важном, о самом главном. Он так смотрел на меня там, у бара а-ля ресторана, что мое сердце не выдержало. Слилась в унисон с мыслями и устроила серфинг по волнам памяти. Насколько человек может измениться за 3 года? Полностью. В Артуре все перевернулось с ног на голову. То, за что я его безумно любила, теперь претит, вызывает спазм в животе. А то, что хотела искоренить в нем, разрослось до межгалактических масштабов и поглотило планету Земля. И завтра... Завтра мне по вине жестокого звездного лорда придется улыбаться и махать незнакомым людям в дорогих нарядах. «Напишу тебе, как приеду», — говорю Викусе, обнимаю ее у порога. «Спасибо, что приютила. Всегда пожалуйста». Целует меня в щеку и шепотом добавляет. «Ты справишься со всем, я знаю, а если нет, к делу подключусь я». «Спасибо». Горестно улыбаюсь, и Вика выпускает меня за дверь на освещенную площадку. «Пока!» Шлю подруге прощальный воздушный поцелуй, спускаясь по лестнице и проверяю прибытие такси в приложении на телефоне. Уже 2 часа ночи, но вызвать машину не проблема. Авто у дома. Выбегаю, хватаю ртом прохладный пряный воздух и спешу забраться в салон Рено. Водитель заводит двигатель, трогается с места и всю дорогу пользуется навигатором. Новичок, наверное, города не знает. У своей спящей 5-этажки я делаю денежный перевод и вылезаю из машины с чувством собственной ничтожности. Кажется, будто черное небо низко-низко, деревья гигантские, молчаливые стражники нагоняют густой мрак. Шумно вдыхаю, растираю озябшие предплечья и плетусь к подъезду. Внутри тоже ядовитая темень, ступеньки нахожу интуитивно. Преодолев 1-й этаж, быстро поднимаюсь на 2-й и замечаю лепестки роз, которые густой алой дорожкой тянутся к моей двери. Покрепче сжав ремешок сумки, в уме пересчитываю шаги и у подножия металлического дверного полотна обнаруживаю небольшую белую коробку. Я присаживаюсь, снимаю крышку и вижу черный галстук, который примеряла в дорогущем салоне мужской одежды. Зачем он тут? Под копной мишуры воздушных ленточек прячется открытка. Черная, золотистыми вензелями в уголках. Как знакомо. Идеально подойдет к тому платью, что я выбрал для тебя. Твой А. Мой А? Господи, до чего же самоуверенный мужчина? Буквально несколько часов назад мы крупно поссорились, а ему все равно. Ведет себя, будто ничего не произошло. Пшик среди нескончаемого шума. Поднимаю неожиданный подарок, нахожу ключи от квартиры в кармане жакета и захожу в свою скромную, уютную обитель. Коробку оставляю на полке шкафа в прихожей, не хочу, чтобы глаза мне мозолило. Утром, может быть, иначе посмотрю на сие безобразие. Однако утро приходит раньше, чем я готова его встретить. Стою у умывальника в ванной и беззвучными вдохами рассматриваю свое бледное отражение. Под глазами синяки, ресницы с несмытой тушью слиплись и напоминают мохнатые паучьи лапки. Эта работа меня доконает. Но все ради папы, напоминаю себе. Папа, мой любимый, родной. Похоже, я забыла об истинной причине своих бед. И должна все выдержать, стойко и с гордо поднятой головой. Пускай должна, рушит свободу воли, и психологи учат избавляться от этого давления. Только это мой выбор. В данных обстоятельствах поступить по-другому не могу. На смартфон возле баночек с кремом приходит сообщение. Боязливо беру телефон и выдыхаю, видя имя шефа. Дорогая Софья, спасибо за смокинг. Увидимся вечером. О, не забудь проверить, забронирован ли номер в питерском отеле. Артур хочет, чтобы я следила за его отцом, была некой прослушкой. Плюс помогала в делах и являлась незаменимой помощницей. Жаль расстраивать. Алексей Иванович вполне справляется сам. Я же по факту выполняю работу его секретарши. Банальные звонки, переписки, бронирование столиков в ресторанах, билетов на самолет, отправка цветов его многочисленным пассиям. Глава технологий будущего – недряхлый старик с приступами маразматизма. Не беспомощный постоялец дома престарелых. Он уверенный в себе человек. По мне, так Алина с Артуром хотят сделать из него недееспособного овоща и с легкостью отобрать наследство. Новое сообщение прерывает мои размышления в крошечной ванной, которую я постаралась оживить светлыми деталями, вроде шторки с дельфинами и ковриком песочного цвета. Открой дверь. А. Ничего не понимаю, прочитав послание. Но спустя минуту входную дверь практически сносит с петель. Я спешу поприветствовать незваного гостя или гостей. Передо мной стоит Артур и девушка с большим серебристым чемоданчиком. А вот и объект преображения, Владочка. Владочка? Объект? Артур аккуратно отводит меня рукой в сторону, пропускает девушку в коридор. Я закипаю от ненависти, сдавливаю ее внутри себя всеми силами. Сейчас только 8:00 утра. Возмущенным голосом выплескиваю первую порцию негодования, глядя на ушедшую в комнату брюнетку в узких брючках. И ты вообще должен быть в Питере. Тише. Артур затягивает меня в темный уголок. Я передумал лететь. Я могу передумать. Я отбила у тебя все желание вчера? Усмехается, блещет недобрым огоньком в глазах. Наоборот. Притесняет меня к стене. Большая ладонь ложится на мое бедро в тоненьких пижамных штанах с Hello Kitty. У меня появилось одно слишком сильное, слишком неконтролируемое желание. Артур. Кончиком языка провожу по своей верхней губе. Он тут же большим пальцем ведет по ней следом, собирает взглядом мою реакцию. А она не поддается объяснению. Я ловлю его палец, прикусываю, и Артур тихонько рычит. Секунда, и мужская рука накрывает мой затылок, вынуждает приблизиться. Ты все так же восхитительна, Софья. Наши губы склеиваются в поцелуи. Жадным, сладком, продолжительным. У меня нет шансов прекратить разрушительную близость. Да и хочу ли? И пусть все неправильно, дико, нам хорошо в моменте, сейчас. Мы словно никогда не расставались, не было этих долгих лет порознь. Артур. Обдаю жаром его губы, вновь зазываю язык в откровенный танец. Это все. Он просовывает колено меж моих ног, слегка приподнимает, и теперь две его горячих ладони на моих ягодицах. Я обнимаю его за шею руками, за талию ногами. Если вернется Влада или как ее там, как мы ей все объясним? Прости за вчерашнее. Артур посасывает мой язык, а потом своим чертит рваную линию от моего подбородка и ниже. Ты заслуживаешь большего, чем Атлас, гораздо большего. И я отдал бы тебе все, не только 600 000. Ты дал шанс моему отцу прожить еще несколько лет. Слова порхают в воздухе огненными бабочками, вспыхивают и гаснут от поцелуев, ласка Артура. Он уже забрался мне под футболку, и длинные пальцы полосуют мою обнаженную спину, бренчат на ребрах, метят к свободным от бюстгальтера полушариям. Этого мало. Толкается вперед, вжимаясь в меня пахом. Я намерен зайти дальше. Боже, звучит безумно пошло. Закрываю глаза, и мы вновь целуемся. Страстнее, настойчивее, отбросив все комплексы. Но только после того, как вернусь из Питера. Между нами становится прохладно. Артур опускает меня на пол, разравнивает футболку на моем животе и, взяв за подбородок, произносит: «Вернусь, и ты расскажешь мне все». Под всем подразумевает наш разрыв и мой побег. «Ты лжец! Ты сказал, что передумал ехать! Ты...» «Называй меня как хочешь. Я ко всем прозвищам привык. С детства». Поджимаю губы под нос, наполняю взгляд синим пламенем, а Артур улыбается. Дерзкая улыбка с осадком обольстительности ранит мое сердце. Про галстучек не забудь. Коварно подмигивает и выходит за все еще приоткрытую дверь. Боже, как неосмотрительно! Где мой разум? После вчерашнего я хотела запечатать все чувства, отправить их на дно Марианской впадины. Но пришел, увидел, победил. «Софья Романовна, вы, конечно, простите, но у меня есть еще клиентки сегодня». «Влада!» Девушка показывается из зала, сложив руки на груди. «Простите, а почему вы так рано приехали?» «Артур Алексеевич сказал, что после меня вас ждет укладка, маникюр, педикюр и примерка платьев. Салон на дому». Сглатываю мысли о своем ближайшем будущем и до чертиков хочу оказаться рядом с папой. Вспомнив о нем, смотрю на наручные часы. Почти 9. Время с Артуром летит незаметно. С мерзавцем и обманщиком Артуром.